«Константин, вы сегодня без звонка. Это тебя смущает? Надеюсь, не как Александра. Очень его история для меня была поучительной». «Нет, что вы. Добрый день. Какие ваши пожелания?» «Есть три свободных мастера?» «Да, конечно. Отлично. Хочу их через 10 минут в любой свободный зал. Желательно новеньких. Что у нас с набором персонала?» «Я выполнил ваше указание. 4 человека в смене новых». 4? Отлично. А давай их всех?» «Конечно. Вам, как обычно, латте. Хорошая у тебя память». «Это же касается вас. А по отдыху все как обычно?» «Да, как обычно. Можно без лепестков роз. Иланг-иланг, пачули и жасмин добавить в воду. Масло без запаха для тела». В кабинете снова стоял свежий букет белых роз. Это приятно и так символично, ведь именно из-за отсутствия их лепестков для сеанса был уволен предыдущий администратор. Просмотрев финансовый отчет, я снова задумалась о том, что произошло за последние дни. Это грустно. Грустно с долей воспоминаний о прошлом, о котором, возможно, как и Настя, я не хотела бы говорить или вспоминать. Хорошо, что вечером встреча с Ларой. Она прекрасно знает мою историю и поймет, почему меня это так зацепило. Костя зашел в кабинет с улыбкой. «Елизавета Алексеевна, почему вы сегодня грустите? Тебе показалось? Спасибо за цветы». «А это не я. А кто?» «Не знаю. Их доставляет курьер каждый день». «Отличное начало дня. От кого?» «Не знаю. Записки там не бывает. Просто приносит. Говорит, что для вас». «Тогда спасибо за кофе. С отчетами все в порядке. Для релакса все готово?» «Да, конечно, вас уже ждут». Хотелось кричать. «Что происходит вообще? Что за курьер? Откуда в моей жизни столько событий, которые выбивают из равновесия и понимания, что все под моим чутким контролем? Не хочу думать обо всем этом. Время расставит все по своим местам. Сейчас меня ожидает сеанс массажа, который поможет стабилизировать мое мировосприятие и вернуть равновесие». Не тут-то было. Вместо привычных широкоплечих мастеров атлетического телосложения передо мной стояли 4 совершенно разных. Высокий белозубый афроамериканец, маленький улыбчивый азиат, огромный широкоплечий грузин и невысокий с круглым животиком индиец. Костя стоял за моей спиной. «Костя, можно тебя на минутку?» Отойдя в предбанник, отозвала я Константина. «Что это за собрание дружбы народов?» «Елизавета Алексеевна, не переживайте. Это сертифицированные мастера с отличными резюме». «Константин!» «Это все в корне меняет концепцию заведения. Удивляюсь, что у вас такие хорошие показатели финансовые при таком разнообразии». «В том-то и дело, что клиентки довольны». «Хорошо, но ставь смену их так, чтобы подобное построение не вызывало коллапс сознания у гостей». «Не волнуйтесь, я решил ввести новую систему маркетинга, и мы отправили СМС постоянным гостям с предложениями новых услуг от мастеров. После первого посещения, пробного, есть записи на повторные сеансы». «Скажи еще мне, что вы инсту завели?» – обескураженно проговорила я. «Да, завели. А разве это недопустимо?» «Допустимо, конечно, только обо всех своих креативных идеях сообщай, пожалуйста, мне заранее». Вероятно, если бы цветы были от него, моя реакция была бы немного мягче, но так как теперь надо еще думать о том, кто присылает розы, настрой мой явно был не совсем лояльный к нововведениям. Надеюсь, сеанс массажа это исправит. И тут уж стандартным поглаживанием в 4 руки не обойтись. «Здравствуйте. Зовут меня Елизавета Алексеевна. До того, как мы приступим к массажу, хотелось бы немного узнать о вашей технике и что вы можете предложить. А так как я не ожидала собеседования в полной мере, погружаясь в теплую ароматную воду джакузи, продолжила я, собеседовать я вас буду не в кабинете, а вот так, не совсем традиционно. Мой выбор остановился на предложении китайского мастера. На сегодня все, кроме Ли, свободны, но я обязательно еще обращусь к вам, чтобы испытать на себе то, что так интересно звучало. Возможно, я была чрезмерно резка с Константином, и новая волна будет интересна для гостей клуба. Через 10 минут после начала массажа я поняла. О, да, я была несправедлива. Только откуда взялись эти качели, в которых я постепенно теряю свой авторитет, железной леди? Отголоски мраморной зебры? Может, стоит попробовать смягчиться? Чем дольше Ли проминал мое уставшее от напряжения тело, тем глубже я понимала, что блоков в теле накопилось прилично, словно в тисках, и с каждой точкой напряжение отпускало, и чувствовалось, как энергия начинает свой новый путь по телу. «Лиза, я могу вам предложить сеанс иглоукалывания, если вы захотите». «Ли, у вас сертификат есть?» «Да, конечно. Не говорил об этом, так как мне нужна была вакансия. Мы сейчас можем это обсудить. Я хочу практиковать тут». «Тебе же нужен кабинет отдельный, стилизованный под твои практики». «Это моя мечта». «Хорошо, я подумаю об этом. Обсудим это через пару дней». «Спасибо». «Если дело так пойдет и дальше...» Мне придется каждому из этих мастеров стилизовать кабинет. То и это, с одной стороны, будет интересно. С другой, надо проконсультироваться и составить бизнес-план. Тем более, что я всегда могу оставить 4 зала для привычных сеансов. Красиво же будет, если в салоне появится кабинет Индии, Китая и Хинкальная, подумала я про себя. Понимая, что из Грузии больше всего люблю хинкали и хачапури. Отличная идея, куда мы пойдем сегодня с Ларисой. Вот чего я действительно хочу. Красное домашнее грузинское вино и сок хинкали с ароматными специями, согревающий душу. Живая музыка, потрясающе, чувство возвращения к жизни наполняли каждую клетку моего тела. «Ли, ты волшебник!» «Лиза, что вы! Это я еще вам иголки не ставил!» «Представляю, что будет после них!» Вспомнила изречение Далай-ламы. «Когда тебе кажется, что все идет наперекосяк, в твою жизнь пытается войти нечто чудесное!» «Возможно, Юрий Николаевич и был в чем-то прав!» Я слишком долго сидела в своем замкнутом мире, не подпуская что-то новое в образе Домины. Но тема с яйцами и фаллосом по-прежнему казалась неким пренебрежением к женскому началу. А может, он, как мужчина, считает мое позиционирование пренебрежением к мужскому? Призма мировоззрения. Тут никуда не деться от бесед о классическом домострое и ментальности. Но если бы он знал мои истинные предпосылки, возможно, отнесся бы иначе. Опять я о нем. Слишком много. Не люблю, когда мой привычный режим и жизнедеятельность подвергаются коррективам. Константин, благодарю тебя. Ты подал мне отличную идею. Думаю, что мы готовимся к грандиозной перестройке. Тебе положена премия. Я рад, что вы уже не такая грустная. Не представляешь, как рада я. Виталий ожидал меня у входа в салон. Как все прошло? Елизавета Алексеевна, это, конечно, не мое дело, но, знаете, женщин-то я повидал немало. К чему прелюдии, говори? Мне показалось, что девушка не совсем та, за которую себя выдала. В связи с чем такие мысли? Слишком она переменилась после того, как вы ушли. «Я тебя поняла. Давай не будем об этом. У меня отличное настроение. Едем в клинику за Ларисой Евгеньевной». «Не надо за меня переживать, если я ошиблась в человеке. То сделала это не потому, что кто-то хорошо сыграл, а потому, что поступила так для себя. Даже если ее история фейк, пусть это останется на ее совести. А сейчас я хочу немного отдохнуть. Включай погромче музыку и вперед». «Вам вашу любимую?» «Да, именно ее». Громкие ноты Кампанеллы Паганини. Я задумалась о том, что для каждого зала будет интересно подбирать интерьеры, музыку, и как много предстоит сделать для обновления салона. Это будет не просто открытие новых залов, это будет новый мир, в котором я узнаю много нового, интересного. Возможно, закупка предметов интерьера увлечет меня настолько, что поеду приобретать вещи непосредственно в странных носителях этнической культуры новых мастеров. Как же здорово! Заиграла зима Вивальди. Изначально я хотела по старой привычке позвонить по вопросу составления бизнес-плана и мониторинга рынка услуг в этой области. Теперь вдохновенно понимала, что нет, я хочу сама. Это будет нечто иное, что отличается от того рынка, который якобы надо мониторить. Люблю новые проекты. Настя напомнила мне это мое качество. В момент, когда она сказала про дизайн одежды, я вспомнила свою старую идею о создании коллекции нижнего белья для женщин плюс сайз. Под брендом Триксель XXXL3XL тематически это бы обозначало символ БДСМ, и логотип для бренда был бы стилизован в стиле Трикселя, который на самом деле корни своего происхождения берет гораздо глубже. Отголоски выбора его лежат в разных религиозных философиях. Принцип «все едино», открытый когда-то после изучения азов теологии, открывал новые грани и знания. Если сейчас мне предстоит путешествие за предметами декора, то это для меня будет не просто поездка на выставке. Продолжение поисков, оставленных когда-то из-за глубокого стресса. В этих поисках Дао сплеталась с Сандрой, а БДСМ лишь являлся той гранью, за которой сексуальная энергия проявляла себя агрессивно по отношению к носителям, по незнанию. Легенда о белых тигрицах и учение об обретении бессмертия императоров на основе сублимации – все это кардинально отличается от постулатов Фрейда, в которых регулярно практикующие извращенцы в психоанализе не нуждаются. Вальс-минутка Шопена. «Ларочка, мы на месте, спускайся». Лариса, как всегда, несмотря на сложности и нагрузки на ее работе, выглядела безупречно. Чувство стиля и шарм были характерны ей всегда. Вечер обещал быть потрясающим. Тихая и живая музыка, ароматы специй в зале ресторана. Сделав заказ, я почувствовала, что могу хоть немного расслабиться и забыть о суете. Вернуться к себе, к своему режиму целевого планирования. Но все это будет завтра, а сегодня, наблюдая восторженный танец грузинского мужского коллектива, хотела закружиться с ними в солнечном танце. Так наполненно и красиво он исполнялся. С долей азарта, мужской самости и улыбками исполнителей. «Лис, как ты?» «Лар, местами, как ты?» — спросила я, делая глоток домашнего красного вина. «У меня места явно веселей», — сделав глоток, отзеркалила Лариса. «Долго рассказывать. Много так всего произошло. Значит, еще пока не та кондиция. Тогда давай я расскажу тебе причину, по которой попросила встречи. Я думала, ты по мне соскучилась. Это безусловно. Но пока мы трезвы и не улетели в наши беседы о девичьем, хочу тебе предложить одну интересную задачу». «Интересную в плане опыта?» Лариса достала ручку, взяла салфетку и написала на ней цифры. «Интересную в плане дохода?» Протянув мне салфетку, произнесла Лара. «Это в евро». Сумма на салфетке значилась внушительная. «Рассказывай, заинтриговала. Ты же знаешь, что я не берусь за ситуации, связанные с сексопатологией». «Отлично. Насколько ты помнишь, я тоже профильного образования не получала». «Там профильное и не нужно. Твоего опыта более чем достаточно. Персонаж — 24 года. Проблемы с потенцией». «Анализы сдавал?» «Да, все в норме. Исключительно в голове». «Что же там такого интересного в его голове, что мальчик практически золотой телец по гонорару?» «Ты же понимаешь, я работаю исключительно по своему профилю. Отклонений нет, кроме нарушений сна». «Это сумма контрактная или при достижении результата? Каким образом я проконтролирую этот самый результат?» «Не переживай. Это сумма за консультации, которые ты сама поймешь, сколько назначить». «Хорошо. Просто оставь ему мой номер телефона. Надеюсь, ты не рассказала ему о моих тематических интересах». «Нет, конечно. Исключительно представила как человека с экспериментальной базой исследований в этой области». «Почему он не стал обращаться к топовым специалистам?» «Потому что, Лизонька, мальчик не совсем обычный. Топовые специалисты, как считает он, могут данную инфу слить за гонорар журналистам». «И ты это считаешь отсутствием отклонений? Мания величия и преследования у нас уже стали нормой?» «Лиз, берешь или нет?» «В жесткий ДС?» — рассмеялась я. «Давай без этого. Ты отличный специалист, и до сих пор не понимаю тебя, почему не практикуешь в частном порядке». «Лар, потому что не хочу созависимостей». «Это все твои переживания по поводу прошлого. Я понимаю, но пора бы уже оставить его. Сменим тему и насладимся вечером. Тебе, как и мне, не мешает отложить все эти папки, бантики, заметки на полях, чужие предпочтения и прочее, и просто получить удовольствие от вечера и прекрасной кухни». «Ты потерянная. Что случилось?» «Белые розы». «Опять?» «Пока не знаю». «Он появился?» «Нет, просто кто-то присылает в салон мне их с курьером». «Лиз, иногда цветы — это просто цветы. Золотой постулат. Не стоит старые якори ворошить. Это всего лишь память». «Хочется в это верить». «Память о том, что когда-то ты позволила себе быть слабой, не всегда полезна. Это опыт, урок, это блажь. Тебе скучно жить?» «Нет. Я рассказала про планы перестройки, про желание построить новую концепцию, про мраморную зебру, про Настю». «Лиз, тебе надо сменить обстановку и просто поехать отдохнуть. Ты же сама знаешь, что все эти воспоминания, они как ограничительные черта, которые символизируют тебе, что ты близка к рубежу, за который не стоит заходить». «Спасибо за совет. Ты права. Именно в режиме эмоционального истощения просыпается все то, что когда-то стало периодом, в котором просто поиграли с чувствами. Это твое восприятие. Сама же прекрасно знаешь, что восприятие порой важнее самой ситуации». «Все к лучшему. Может, это трансляция твоего шанса перезаписать якорь. А на самом деле какой-нибудь очаровательный молодой поклонник таким образом ухаживает. Откуда ему знать, что для тебя это не радость, а напоминание о сложном периоде?» «Об этом знаю я». «Забей. Отличный совет. Рассказывай, что у тебя». «В отличие от тебя, романов на рабочем месте заводить мне не с кем. Но скажу тебе вот что, моя дорогая. В моем отделении 90% женщин лежат из-за мужчин. Пока молодая, красивая и здоровая психически, живи для себя». Подмигнув, завершила триаду Лара. Официант принес огромные блюда с хинкали, от которых исходил пар и потрясающий аромат. «Видимо, я просто дико голодная. Это лучшее, что я слышала от тебя за вечер». Виталий подъехал в условленный час, и мы в отличном настроении по ночному городу ехали домой. В голове никак не унимались песни Грузии. «Останови здесь на две минутки», — попросила Лара. «Мы же еще не приехали. У меня тут есть небольшое дело. Секундочку». Слегка выпившая Лариса, пошатываясь, вышла из авто. «Тебе помочь?» — прокричала ей вслед я. «Большая уже, сама справлюсь». Отвлеченные на приятные мысли, поглотившие меня в огоньках уличного освещения, я уверена была, что Ларисе просто надо отойти, выдать, так сказать, золотой дождь на тротуары улиц. Дверь распахнулась, в салон с каплями ночной влаги Лариса просунула букет белых роз. «Вот тебе, перезаписывай свой якорь и начни уже новую жизнь. Цветы не виноваты». «Лара, спасибо огромное!» Вечер закончился, и пришло время отправляться домой. «Елизавета Алексеевна, я вас провожу до двери». «Не стоит, Виталий, спасибо. Завтра выходной, отдыхай». С трудом вставив ключ в замочную скважину, в предвкушении скорого сна, в обнимку с букетом, я вошла в дом. Смутил стойкий аромат мужского парфюма. Нащупав в кармане брелок с тревожной кнопкой, задумалась. Зря я отказала Виталию возможности проводить меня. Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов. Раздался голос из темноты гостиной. Почему без света? Был бы свет, ты бы одна не вошла. «Продолжишь стихотворение?» — включая свет, спросила я. «Ты еще задаешься вопросом, кто ты есть, и пришел ты давно. Может, ты и получишь ответы дикой пчелки, поверь, все равно. Над землею ярко кружась, в легком танце из неба и света, у цветочка садится пчела, окруженная сладостью лета. У нее нет проблем и вопросов, нет желаний излишних вовне. Для нее это жаркое лето будет ярким, последним на дне. И, сжигая легкие крылья, растворяясь в большой суете, копошится дикая пчелка, ищет пищу и копит в себе. Каждый день по заре начинает и закончит уже за закат. Ей неведомы рамки желания, ей неведомо слово «опять». Ей неважно, мы живы или были, у нее нет морали основ. Мир, который однажды сложили, для нее лишь дорога цветов. Дорога цветов неожиданно, одно из моих любимых. Я в курсе. Не надоело мед воровать? Примитивное мышление. Примитивная привычка напоминать о себе в тот момент, когда я чувствую себя счастливой. Это самообман. Думаю, что нам нужно закончить этот вечер поэзии. 5 минут, и я нажимаю кнопку вызова охраны. Выпей лучше со мной вина. Твои эти маски меня изрядно утомили. У визита есть причина? Конечно. Твоя излишняя доверчивость, а ты меня еще учить пыталась, баловать мне нижних или нет. Она могла бы исполнить любой приказ на расстоянии. Слепок ключей на пластилине — это мелочь. Юрий Николаевич, цели вашего такого активного внимания к моей персоне? Хочу научить тебя элементарным нормам системы безопасности до того момента, пока ты столкнешься с реальной опасностью. Притча тоже твоя любимая, только если недолго. Я засыпаю. Ты всегда так поздно возвращаешься. Она короткая. К слову, о вашем желании научить меня вашей агрессивной среде и подменить мою жизнь на страх бытия. Глупости. Хорошо, своими словами. Пусть это будет не так красиво, как Хананамити. Одному бойцу? Победителю многих соревнований, друзья посоветовали обратиться к монаху-отшельнику высоко в горах Тибета. Зачем он мне? Я и так достиг уже так много в боевых искусствах. Какой смысл искать в горах отшельника? Ты просто попробуй, он нужен тебе. Боец отправился на поиски монаха. В горах, высоко, в маленькой лачуге он нашел его. «Монах, я боец, победитель многих соревнований. Если бы не мои друзья, я не стал бы искать твою лачугу. Я силен настолько, что даже если в темном переулке на меня нападут 10 человек с оружием, я смогу их победить голыми руками. Чему ты можешь меня научить?» Монах улыбнулся. «Я научу тебя, как не попасть в этот переулок». «Сказки все это, Лиза, не для нашей страны». «А я думаю, что нет. Сознание определяет бытие». «На этой прекрасной ноте скажи мне, куда мне идти спать?» «Домой!» «Поздно, я устал, поэтому сегодня останусь ночевать у тебя. Возражения не принимаются. Мужчины не ночуют в моем доме». «Плохая привычка», — встав с дивана, пробормотал Юрий Николаевич и уверенно подошел к лестнице, ведущей на 2-й этаж. «Спокойной ночи!» «Мое мнение не важно?» «Нет, завтра поговорим. Можешь использовать кнопку вызова охраны, если желание есть тратить время сна на визит посторонних людей. До завтра. Посторонних, пожалуй, хватает в вашем лице». «Ну-ну», — уходя вверх по лестнице, проговорил он.